и больше их никто не видел. Лакай, которому я дала строгие указания никогда не кормить никого из прежних детей Пиппы, разве что в случае болезни, собрал остатки мяса и привез их обратно. Мне не верилось, что на этот раз Пиппа признала себя побежденной. Единственное объяснение, которое пришло мне в голову, то, что фото дерева было в глубине территории Мбили. К этому времени почва в окрестностях достаточно просохла, и Пиппе было куда уйти. После обеда ко мне в лагерь приехала группа посетителей, и среди них оказался доктор. Я решила спросить его, как быть с моими пальцами. И он сказал, чтобы я как можно скорее отправлялась в больницу. На мое счастье, на завтра директор должен был лететь в Найроби и захватил меня, избавив от 9-часовой поездки в машине. Но на этом мое везение кончилось. В больнице меня продержали 2 недели. Мэри в мое отсутствие вела дневник, и в нем было записано, что гепарды оставались под фотодеревом еще 10 дней. Они позволяли ей держать тазик с молоком, и все разом совали туда головы, но прошла неделя, прежде чем они стали друзьями. Пиппа первой подошла к Мэри и легла у ее ног, а когда Мэри стала ее гладить, она громко замурлыкала. Сомба тем временем была поглощена охотой на Стэнли, стараясь отвоевать у него пустую корзину из-под мяса. Она вцепилась в корзину зубами, и некоторое время они тащили ее в разные стороны, кто кого перетянет. Наконец Сомба спасовала и тоже отправилась к Мэри. Внимательно осмотрев ее и обнюхав руки, она устроилась рядом. Тогда и Тайни тоже решил познакомиться с Мэри поближе. Кстати, он сразу же сообразил, что раз меня нет, то некому подносить ему кусочки, и стал свирепо сражаться с каждым, кто осмеливался посягнуть на его мясо. И так научился защищать свою долю, что заставил даже Сомбу уважать себя. Как-то утром Пиппа пришла к фотодереву одна. Немного погодя, она позвала малышей низким стонущим звуком. Но, не дождавшись ответа, повела Мэри и африканцев к Мулике на расстоянии около полумили. По дороге она еще 2 раза взбиралась на деревья и звала детей. Дети, наконец, нашлись на той стороне речушки. Тогда все вернулись обратно к мясу, которое было на всякий случай заперто в машине. 10 дней подряд все шло отлично. Но вот однажды утром Мэри приехала в лендровере к фотодереву. Не успел Лакаль выйти из машины, как навстречу ему из травы поднялись 2 львицы, которые тотчас убежали. Стоит ли говорить, что наше семейство скрылось из этих мест и не давало о себе знать целых 5 дней. Глава 7. Малыши подрастают. Когда я вернулась, гепарда все еще не было. Но меня встретило известие, что несколько дней назад, это случилось 9 марта, Бой напал на сынишку директора. Бой — это один из львов Джорджа. И он, и его сестра Герл играли главные роли в фильме «Рожденные свободной». Когда съемки закончились, владельцы подарили этих львов Джорджу, чтобы он приучил их к жизни на свободе. Позднее к ним присоединился Угас, а затем еще 4 львенка, лев и 3 львицы. Несмотря на разницу в возрасте и воспитании, они составили 1 прайд. Только Бой и Герл никогда не расставались, и недавно у них родилось 2 львят. Оба они с детства привыкли к людям и были самыми ручными из всего прайда. Этот случай произошел всего в нескольких сотнях ярдов от фотодерева. Джон Баксендейл встретил Боя на дороге и решил доставить его в лагерь Джорджа, до которого было 12 миль. Поэтому он разрешил Бою спрыгнуть на крышу лендровера и поехал дальше. Тут навстречу им попался директор. Он ехал в своей открытой машине с женой и 2 детишками. Все они сидели рядом с ним на переднем сиденье. Директор остановился в нескольких футах от машины Джона и вышел, чтобы поговорить с ним. Пока они разговаривали, Бой спрыгнул с крыши лендровера и стал неторопливо подходить к машине, где сидели дети и жена директора. Директор подумал, что Бой хочет вскочить в его машину.